Глава 24. Досар. Неужели действительно браслет мог принести вреда больше, чем пользы? Я ведь только хотел, чтобы она не сбежала и была в безопасности. Бедная, бедная Вера. Я успел протоптать дорожку, меряя комнату шагами от окна до двери и обратно. Время клонилось к обеду, а маг не торопился спускаться вниз, чтобы порадовать меня новостями. Сердце сжималось от мысли, что я мог навредить Вере. Можно подумать, ей было мало того, что девушка оказалась в чужом, совершенно незнакомом мире. Так я у нее еще и воспоминания о доме невольно ухитрился забрать. В том, что Кайл поможет, сомнений не было. А вот в том, что Вера сумеет после этого меня простить, очень даже. И в этот раз у нее действительно есть весомый повод, чтобы обидеться на меня и попросить больше вообще никогда не попадаться ей на глаза. От этой мысли пересохло в горле, а на лбу выступила испарина. Холод прошелся по позвоночнику, и внутри все сжалось, словно у меня пытались отобрать что-то очень дорогое. Тьма, неужели я успел прикипеть к девушке? С чего вдруг? Да, жениться я все еще не хотел, но друзьями-то мы могли стать или нет? Вот поэтому мне не нужны отношения. Все слишком сложно, запутанно, и разбираться в этом у меня нет ни времени, ни желания. Надеюсь, Вера сумеет подобрать слова, чтобы донести до императора о нежелании выходить за меня замуж. А уж я помогу ей настоять на своем. Нет, негоже мужчине прятаться за женскую спину. Я сам должен разобраться. Даже если Дайхан выполнит угрозу и отправит меня писарем к казначею, это моя ответственность и моя плата за необдуманные решения. А с Веры хватит приключений. Я должен ее отпустить. Не выдержав всей томительности ожидания, сжал кулаки и сам направился в кабинет мага. В конце концов, он не говорил, что я не могу присутствовать во время обряда восстановления памяти. А раз не запрещено, то имею полное право воспользоваться такой возможностью. Быстро поднялся по широким ступеням башни, несколько раз стукнул в тяжелую дубовую дверь кабинета, нажал ручку, вошел и замер, нахмурившись. Моему взору открылась дивная картина. Вера и Кайл сидели за столом, пили чай и с крайне воодушевленным видом передвигали шахматные фигурки на доске. «Вот так, значит. Тогда я поставлю ферзя вот сюда. Шах и мат. Вы проиграли», — заявила Вера и хлопнула в ладоши. «Поразительно», — проворчал маг и принялся по новой расставлять фигуры. «Мы к императору на обед опаздываем, а вы тут в шахматы играть надумали», — процедил сквозь зубы, едва снова обрел дар речи. «Как все прошло? Память на месте, как я вижу». «Вот так всегда выглядит твое спасибо», — проворчал Кайл. «Нормально прошло, лучше, чем ожидалось». «Спасибо. А сейчас оставь нас, пожалуйста, ненадолго, друг мой. Нам с Верой нужно поговорить». Маг пожал плечами, встал и вышел из кабинета, а я перевел взгляд на девушку. Вера продолжала сидеть на месте и даже смотреть в мою сторону не желала. «Что ж, вполне закономерно». «Прости меня, пожалуйста», — сказал, подходя ближе, и опустился перед своей навязанной невестой на одно колено. «Я хотел только лишь защитить тебя и никак не мог подумать, что долговой браслет неисправен и может так навредить». «А должен был. Это потому, Досар, что на самом деле я тебе ничего не должна. С чего бы такому браслету исправно на мне работать?» Ее глаза блестели то ли от гнева, то ли от подступающих слез. Я не мог разобрать. «Прости, если сможешь». Слова давались с трудом, но я все равно заставил себя повторить их. Я должен был извиниться. Это было правильно. «Простить? Легко, но при одном условии». Она встала и горделиво задрала подбородок, словно была не человеком, а самой настоящей эльфийкой. «Каком?» — нехотя уточнил я. «Отпусти меня, Досар. Я не твоя невеста и не твоя игрушка. У меня есть чувства, и мне плохо. Я не хочу замуж. Мне ничего не нужно от тебя. Я хочу просто понять, как жить дальше и устроиться в этом мире, если в родной не получится вернуться. Дай мне просто возможность спокойно жить, о большем я не прошу». Я смотрел на нее, и в груди щемило от чувства какой-то непередаваемой безнадежности. Видел, как Вера поджала губы, слышал стук ее сердца. И мне казалось, что я проиграл не просто сражение, а целую войну. «Хорошо, давай покончим с этим поскорее. Позволь в последний раз попросить тебя об услуге», — заговорил после недолгой паузы. Попытался взять девушку за руку, но она отстранилась и забрала из моих ладоней свои изящные холодные пальчики. «Да уж», — усмехнулась Вера и покачала головой. «Ты неисправим». «Идем со мной к императору. Я представлю тебя ему и официально откажусь жениться. Пойми, я не могу нарушить приказ Его Величества», — озвучил, несмотря на то, что так и не получил разрешения от девушки. «Приказ. А ты умеешь не только раздавать их, да?» — фыркнула она в ответ. Встала и первой направилась к двери. Коротко попрощавшись с магом, мы вышли на улицу, и я тут же подозвал извозчика. Спустя четверть часа мы были во дворце. Вера молчала всю дорогу, усердно игнорируя меня, словно назойливую муху. Только иногда вздыхала и бросала в мою сторону недовольные взгляды. И я не спешил говорить что-либо, не хотелось лишний раз ее раздражать. Нас проводили на террасу, где был накрыт стол, а спустя несколько минут я увидел Дейхана, чинно шагающего из сада в компании Кана. И что этот недотёпа забыл в столице? «Досар, Вера», — улыбнулся этот. «Индюк, несказанно рад встрече». «Добрый день, Кан», — улыбнулась моя девушка, зарделась и смущенно потупила взгляд. «Вы знакомы?» — спросил у нее тихо, чувствуя, как в груди разливается волна ярости. «Откуда?» Как и когда они успели познакомиться?